Глава 12. Это по вине Вольтера, это по вине Руссо. Костер де Сен-Виктор только и ждал такого проявления чувств. Он ухватился за лепные кариатиды, подпиравшие литерные ложи, встал на карниз, опоясывавший ложи бенуара, и с помощью 20 человек, которые подталкивали и приподнимали его, добрался до ложи Бараса. Барас, не понимавший, чего хочет Костер, и не подозревавший о том, что сейчас только произошло у прекрасной Орелии де Сент-Амур, не считал молодого человека одним из своих самых лучших друзей и потому невольно отодвинул свое кресло на шаг назад. Костер заметил это движение. «Извините меня, гражданин генерал Барас», — сказал он со смехом, — «у меня дело вовсе не к вам, но я, как и вы, депутат, депутат, которому поручено сбросить вот этот бюст с пьедестала». Взобравшись на карниз литерной ложи, он ударил тростью о бюст Марата. Тот зашатался на своем пьедестале, упал на сцену и разбился вдребезги под гром почти единодушных аплодисментов публики. Тем временем такая же расправа была учинена и с более безобидным бюстом Лепелетье де Сен-Фаржо, убитого 20 января королевским гвардейцем Пари. Те же радостные возгласы приветствовали и это разрушение. Затем чьи-то руки подняли еще один бюст над партером с криком «Вот бюст Вольтера!». Как только прозвучало это предложение, бюст начали передавать из рук в руки по своего рода лестнице Якова и водрузили его на пустой постамент. Бюст Руссо проделал с другой стороны тот же путь, и обе скульптуры были установлены на пьедесталах под гром рукоплесканий, криков «Ура!» и «Браво!» всего зрительного зала. Тем временем Костер де Сен-Виктор, стоя на карнизе ложи Бараса и держась одной рукой за шею грифона, образовывавшего выступ, ждал, когда воцарится тишина. Ему долго пришлось бы ждать, если бы он не показал жестом, что просит слова. Крики «Да здравствует автор Эмиля», «Общественного договора» и «Новой Элоизы», а также возгласы «Да здравствует автор Заиры», «Магомета» и «Генриады» наконец смолкли, но поскольку все продолжали кричать «Костер хочет говорить», «Говори, Костер, мы слушаем», «Тс-тс, тихо», Костер снова взмахнул рукой и, посчитав, что его голос уже может быть услышан, сказал «Граждане, поблагодарите гражданина Бараса, сидящего в этой ложе». Все взоры устремились к Барасу. «Прославленный генерал любезно напоминает мне, что то же кощунство, с которым мы только что покончили здесь, продолжается в зале заседаний конвента. В самом деле, две картины кисти террориста Давида, изображающие искупление, смерть Марата и смерть Лепелетье де Сен-Фаржо, все еще оскверняют его стены». Дружный крик вырвался из всех уст. «В конвент, друзья, в конвент! Гражданин Барас, милейший гражданин Барас, позаботится о том, чтобы нам открыли двери! Да здравствует гражданин Барас!» Все зрители, которые встретили Бараса шиканьем, закричали разом «Да здравствует Барас!». Что касается Бараса, то он был ошеломлен ролью, которую Костер де Сен-Виктор заставил его играть в своей комедии, где он, Барас, разумеется, ничего не значил. Схватив плащ, трость и шляпу, он бросился вон из ложи и устремился вниз по лестнице к своей карете. Но как ни стремительно он покинул театр, Костер успел спрыгнуть с балкона на сцену с криком «В конвент, друзья!», исчезнуть за Орликином, спуститься по служебной лестнице и позвонить в дверь Орелии, прежде чем Барас подозвал свою карету. Сюзетта тут же прибежала на звонок, хотя и не узнала в нем звонка генерала, а может быть, именно потому, что не узнала. Костер быстро проскользнул в приоткрытую дверь. «Спрячь меня в будуаре, Сюзетта», — сказал он. «Гражданин Барас сейчас явится к твоей хозяйке и лично сообщит, что его ужин достанется мне». Не успел он договорить, как до них донесся грохот кареты, которая остановилась у входной двери. «Эй, живо, живо!» — воскликнула Сюзетта, открывая дверь будуара. Костер де Сен-Виктор устремился туда. На лестнице послышались поспешные шаги. «Ну, входите же, гражданин генерал!» — сказала Сюзетта. «Я догадалась, что это вы, и, как видите, держала дверь открытой. Моя госпожа ждет вас с нетерпением». В конвент! В конвент!» — кричала толпа молодых людей, которые шли по улице, ударяя своими тростями по колоннам. «О, Господи! Что там еще?» — спросила, входя, Орелия, похорошевшая от нетерпения и тревоги. «Вы сами видите, дорогая подруга», — ответил Барас, — «мятеж, который лишает меня удовольствия отужинать с вами. Я пришел сказать вам об этом лично, чтобы вы не сомневались в моем сожалении». «Ах, какое несчастье!» — вскричала Орелия. «Такой прекрасный ужин!» «И такое прекрасное уединение с вами», — добавил Барас, пытаясь изобразить грустный вздох. «Однако мой долг государственного деятеля превыше всего». «В конвент!» — вопили бунтовщики. «До свидания, прекрасная подруга», — сказал Барас, почтительно целуя руку Орелии. «Мне нельзя терять ни секунды, если я хочу опередить их». И верный своему долгу, как он сам сказал, будущий член директории лишь поспешил перед уходом вознаградить Сюзетту за ее верность, сунув ей в руку пачку ассигнатов, и помчался вниз по лестнице. Сюзетта закрыла за ним дверь. Видя, что она поворачивает ключ на два оборота и задвигает засов, ее хозяйка воскликнула: «Что же ты делаешь? Сами видите, госпожа, я запираю дверь. А как же Костер, несчастная?» «Обернитесь-ка, госпожа!» — сказала Сюзетта. Орелия издала изумленный и радостный возглас. Костер вышел из будуара на цыпочках и стоял позади нее, склонившись в полупоклоне и согнув локоть. «Гражданка», — сказал он, — «не окажете ли вы мне честь опереться на мою руку и пройти в столовую?» «Но как вам удалось? Как вы за все это принялись? Что вы придумали?» «Вы узнаете об этом», — сказал Костер де Сен-Виктор, принимаясь за ужин господина Бараса.